сайт sam-izdat.org. Часть вторая. Мы идем домой. «Адмирал, почему вы приказали замедлить ход?» — требовательно поинтересовалась Файра. Очень хорошо, что на мостике они были вдвоем. Если бы здесь были подчиненные, то подобный вопрос звучал бы унизительно. Но поскольку адмирал и флот Инквизитор были одни, то Нарс проигнорировал тон, которым он был задан. «Госпожа Касс, 4 из 6 кораблей получили в бою различные повреждения, и мне пришлось отдать приказ о снижении скорости, иначе мы их потеряем. Я просто не могу рисковать флотом». «Остатками флота», — ударила в больное место Файра. «Думаю, императору будет неприятна эта задержка». «Императору будет неприятно, если я потеряю 70% из уцелевших кораблей. А так, он простит мне это небольшое опоздание». 6 месяцев вместо 2 вы называете небольшим опозданием?» — голосом полным льда поинтересовалась племянница императора. «Мне срочно нужно на Торн». «Я понимаю ваше стремление», — слегка поклонился Нарс, — «но не стану рисковать кораблями и жизнями экипажей. Мы спасли множество капсул с погибших крейсеров и истребителей-носцев. Только на флагмане стандартный экипаж. Остальные корабли переполнены. Я просто не имею права рисковать жизнями своих подчиненных. Я приказываю оставить поврежденные корабли. Пусть идут своим ходом. А флагман в сопровождении крейсера «Великий Налт» должен на сверхсветовой идти к Торну». «Я отказываюсь выполнять ваш приказ», — твердо глядя в голубые глаза собеседницы, со всей решимостью, которую удалось собрать, произнес Нарс. «Поврежденные корабли в случае поломки не смогут взять сломавшегося на буксир, и мы потеряем его, экипаж и всех спасенных». «Вы ответите за это», — прошипела Файра. «Победителей не судят», — вежливо поклонившись, произнес барон легендарную фразу Суворова, о котором он никогда не слышал. Племянница императора решительно развернулась и твердой походкой вышла с мостика. Некоторое время Нарс прислушивался к перестуку ее каблуков по покрытию пола, но вскоре ее шаги стихли в отдалении переходов. Он судорожно сглотнул и вытер выступивший на лбу пот. Он все сделал правильно, но что на это скажет император? Кого он послушает? Взбалмошную племянницу или героя-адмирала? Перспектива попасть в подвал имперской дознавательной службы и быть обвиненным в измене замаячила на далеком горизонте. Правда, пока что она была так же далека, как и Торн. Нарс повернулся к обзорному экрану и вывел на него изображение всех кораблей, которые плелись за гордым флагманом. «Да. Он потерял половину флота, но он должен привести оставшиеся корабли. Если он этого не сделает, то окажется к допросной гораздо ближе, чем сейчас», — отказав Файре. Нарс содрогнулся. «Если он допустил ошибку, то его ничто не спасет». «Жалкий барон!» — оказавшись в своей шикарной каюте, зло выкрикнула Файра. «Как он посмел отказать мне, племяннице императора? Флот Инквизитору, княгине!» Она взяла со столика небольшую вазу редкой ручной работы, очень модного мастера, жившего 500 циклов назад. Взвесив произведение искусства в руке, она с удовольствием запустила им в стену. По каюте разлетелись осколки. «Он мне за это ответит! Как он сказал? Победителей не судят?» «Ты узнаешь, что судят, еще как!» — Она подошла к столу, и тут же над ним возник полупрозрачный монитор. Длинные пальчики, заканчивающиеся острыми коготками, пробежались по сенсорам. На экране возникла фотография Нарса. Файра пробежала глазами сухой официальный текст. Место рождения, родственники, положение, места службы, заслуги, награды. Идеальный адмирал, совершенно лояльный империи, ярый националист, ненавидящий всех и вся, кроме торнцев. Только такого мог дядя назначить на этот пост. Как жаль, что нет связи с Торном. Она бы непременно нашла компромат. Люди, забравшиеся так высоко, не бывают настолько чисты. Но ничего. Пусть путь займет 6 месяцев. И посмотрим, как судят победителей. «Связь с капитан-инквизитором Орта», – затребовала Файра. Минуту экран оставался темным, но потом на нем появилось заспанное лицо Орты. «Госпожа Орта, доложите о положении дел на корабле», — приказала Файра. «Госпожа флот-инквизитор, корабль поврежден, людей в 3 раза больше, чем положено по штату. Раненые лежат даже в коридорах. Уже сейчас ясно, что вскоре возникнет проблема с питанием. Испорчен 1 из 3 гидрогенераторов. Уже введена экономия на воду. Каждому члену корабля в день положено не больше 0,5 литра. Корабль может двигаться на сверхсветовой?» Орт отрицательно покачал головой. «По отчетам техник-капитана, на такой скорости корабль развалится в течение 2 суток. Это может быть результатом саботажа?» Орт задумался. «Не думаю. В принципе, подобное обвинение возможно выдвинуть. Капитан во время боя допустил несколько ошибок. Он сохранил корабль, но...» «Подготовьте обвинение». «Госпожа, я, конечно, выполню ваш приказ, но я считаю, что сейчас не лучший момент. В настоящее время я располагаю всего 3 штабс-инквизиторами. И если вы прикажете арестовать капитана, нас просто разорвут в клочья. Я подготовлю документы, но прошу вас благоразумно дождаться возвращения на Торн». «Их всех повесят за мятеж», — холодно произнесла Файра, скрывая досаду. Она понимала, что ничего не может сделать. «Когда нас будут вышвыривать в открытый космос, им будет наплевать на это». «Вы правы, Орта», — обдумав слова капитана-инквизитора, согласилась Файра. Она прекрасно видела, какое облегчение принесли ему ее слова. «Но готовьте документы. Как только мы окажемся на Торне, надо будет дать делу ход». «Слушаюсь, госпожа», — поклонился Орта и, не удержавшись, зевнул. «Прошу прощения, я не спал 2 суток». «Отдохните, капитан-инквизитор, и принимайтесь за работу». «Спасибо, госпожа. Спокойной ночи». Экран погас. Файра 2 минуты сидела в тишине, накручивая на палец локон платиновых волос. Расстегнув пояс, на котором висел плазменный пистолет и кортик, дань флотской традиции, она аккуратно положила его на кровать. Рядом улегся черный кожаный плащ. Файра внимательно осмотрела себя в огромное зеркало. Высокая, стройная, с тонкой талией и средней, но очень красивой и выразительной грудью. И никакой генной модификации. Все свое. Ее внешние данные вызывали завистливые взгляды фавориток двора и восхищенных их кавалеров. Конечно, завистливые превращались в злые, но только когда фаворитки убеждались, что она не может их заметить. Второй человек в инквизиторской службе мог испортить жизнь кому угодно, кроме своего начальника, брата императора и самого императора. Файра 2 минуты любовалась на себя в зеркало, даже обычная флотская форма не скрывала ее достоинств. Вскоре форма тоже аккуратно легла на кровать. Обнаженная девушка провела рукой по безупречному бедру и пошла в соседнюю комнату, где находилась душевая кабина. Флагман Торн фактически не пострадал, и она могла позволить себе хоть весь день плескаться под тугими теплыми струями, бьющими со всех сторон. На то, что сейчас она тратит дневную норму воды, положенную всей команде поврежденного славного Найфа, Ей было глубоко плевать. Она была собой довольна. Первый камень обвинения Нарса был заложен в основании его склепа. Если удастся доказать, что флот капитан славного Найфа и по совместительству родственник героического адмирала оказался некомпетентен, или же нарочно совершил проступки, повлекшие за собой вред империи, это бросит тень на барона, и победа окажется не такой уж и блестящей.